дерево будет здоровым и будет расти только когда у него начисто обрубят гнилые ветки. И гниль должна стать очевидной для всех, потому что ее надо уничтожить. Но Гольц, никто другой, а Гольц, чтобы Гольц был предателем. Он знал, что доверять нельзя никому, никому и никогда. Ни жене, ни брату, ни самому старому другу, никому. Никогда. «Уведите их», — сказал он караульным, — «и поставьте надежную охрану». Капрал посмотрел на солдата. На этот раз представление вышло скучнее обычного. «Товарищ Марти», — сказал Гомес, — «не сходите с ума, послушайте меня, честного офицера и товарища. Донесение надо доставить во что бы то ни стало. Этот товарищ прошел с ним через фашистские позиции, чтобы вручить товарищу генералу Гольцу». «Уведите их», — теперь уже мягко сказал Марти караульным. Ему было жаль, по-человечески жаль этих двоих, если их придется расстрелять. Но его угнетала трагедия с Гольцем. «Чтобы это был именно Гольц», — думал он. «Надо сейчас же показать фашистское донесение Варлову. Нет, лучше показать его самому Гольцу и посмотреть, как он примет его. Так он и сделает. Разве можно быть уверенным в Варлове, если Гольц тоже с ними заодно?» «Нет, тут надо действовать с большой осторожностью». Андрес повернулся к Гомесу. «Значит, он не хочет отсылать донесение?» — спросил Андрес, не веря собственным ушам. «Ты разве не слышал?» — сказал Гомес. «О, дьявол!» — сказал Андрес. «Да», — сказал Гомес, — «он сумасшедший». «Вы сумасшедший, слышите? Сумасшедший!» — кричал он на Марти, который снова склонился над картой с красно-синим карандашом в руке. «Слышишь ты? Сумасшедший! Сумасшедший убийца!» «Уведите их», — сказал Марти караульному. У них помутился разум от сознания собственной вины. Эта фраза была знакома капралу. Он слышал ее не в первый раз. «Сумасшедший убийца!» — кричал Гомес. «О, дьявол! Чтоб ты сдох!» — сказал Андрес. «Трус!» Тупость этого человека разозлила Андреса. «Если он сумасшедший, надо его убрать отсюда, как сумасшедшего! Пусть возьмут у него донесение из кармана! Будь он проклят, этот сумасшедший!» Обычное спокойствие и добродушие Андреса уступили место тяжелой испанской злобе. «Еще немного, и она могла ослепить его!» Глядя на карту, Марти грустно покачал головой, когда караульные вывели Гомеса и Андреса из комнаты. Караульные с наслаждением слушали, как его осыпали бранью, но в целом это представление разочаровало их. Раньше бывало интереснее. Андре Марти выслушал ругань спокойно. Сколько людей заканчивали беседы с ним руганью. Он всегда искренне, по-человечески жалел их и всегда думал об этом. И это было одной из немногих оставшихся у него искренних мыслей, которые он мог считать своими собственными. Он сидел так, уставив глаза и усы в карту, которую он никогда не понимал по-настоящему, в коричневой линии горизонталей, тонкие, концентрические, похожие на паутину. Он знал, что эти горизонтали показывают различные высоты и долины, но никогда не мог понять, почему именно здесь обозначена высота, а здесь долина. Но ему, как политическому руководителю бригад, позволялось вмешиваться во все,